На набережный рассвет, сиреневый и неясный, плешивые дети сидят на великолепной вершине. Быть может, то отблеск окон им плечи и грудь освещает, но бледен, как лист, небосклон, и музыка не играет.